Письмо пятое отправлено 19 ноября по адресу Москва, Старый Арбат, 4, Евгению Молокан. Ах, не могу понять, как не стараюсь. Уж не мистифицируете ли вы меня своими рассказами? Уж не хотите ли взволновать бедную женщину потусторонними фантазиями баловства одного ради? Хотя не скрою, чем более мое сердце стучит от волнения, тем интереснее мне читать ваши письма. В вашем рассказе о катастрофе не все удачно складывается. Вы пишете, что сначала появился мальчишка со жвачкой во рту. Так ведь наличие жвачки говорит о том, что мальчишка абсолютно современен, что он принадлежит нашему с вами десятилетию. К тому же лицо его показалось вам знакомым. Видимо, он жил где-то рядом с вами. Пролетка, которая неожиданно выскочила из переулка, естественно, из лет сильно предыдущих. Сколько я не ломала над этим несоответствием голову, простого решения найти мне не удалось. Может быть, случившаяся сцена будущего кинофильма? Не спрятались ли оператор и режиссер на крыше одного из арбатских домов, запечатлевая на кодек происходящее внизу? Вполне вероятно, что за то время, которое вам понадобилось провести в ванной, дабы привести чувства в порядок, съемочная группа успела собраться и уехать восвояси. Может быть такое? Вполне. Хотя мне почему-то кажется, что это неправильный ответ. Ах, заинтриговали вы меня изрядно. Ну да бог с этим. Гораздо более меня волнует ваша рука. Прошел ли зуд? Укус слепня не так уж страшен. Да и ваш товарищ Бычков трижды прав. Какие в ноябре слепни? Сначала я решила, что вы жертва клеща, но и эти твари столь глубокой осенью в лесах не наблюдались. Не знаю, не знаю, может быть, это поздний комар, тем более вы говорите, что стояла небывалая теплынь. Укус позднего комара может быть болезнен, но не опасен. Так что старайтесь укушенное место не расчесывать». Хотя наверняка к тому моменту, как вы получите мое письмо, все пройдет. Завидую я вам. Хоть что-то происходит в вашей жизни. Пусть мистического содержания события эти, но все же куда как интереснее ваша жизнь, нежели моя. Мне же приходится с утра до позднего вечера проводить возле окна своего деревянного дома и глазеть на главную улицу нашего поселка. Вероятно, я все же совершила ошибку, поменяв свою городскую квартиру на этот дом. Была уверена, что в поселковой местности, в ее скучности, мой недуг не будет столь мучить меня постоянным сознанием несостоятельности перед окружающим миром, в котором все двигается и переменяется. Поначалу все было так, как я и предполагала. Статичность картинок сельской жизни более не подчеркивала моей физической неполноценности. Мир вне города сам как будто парализован. В нем нет ни суеты, ни бессмысленных передвижений. Все уныло и скучно, как и в голове инвалида. Продукты закуплены на долгие времена, а потому часто выезжать со двора на грязюку поселковых дорог нет необходимости. А потом в поселке я никого совершенно не знаю близко, и поэтому не приходится разговаривать с товарками на темы для меня болезненные. Слава богу, еще ни одна дура не поинтересовалась, каково мне без мужчин и как переживает свое одиночество моя муши. Это по-немецки то же самое, что по-русски кунка, а по-английски пусси. Извините, конечно, за такие подробности, но буквально так спрашивала меня моя петербургская подруга, тоже немка. С другой стороны, именно подвижности, глупой городской сумятицы не хватает мне в поселке. Частенько хочется заплакать от того, что под окнами не проезжают троллейбусы, перескакивая своими рогами с одних проводов на другие, не тренькают ночные трамваи, развозя полуношников по теплым постелям, не сигналят автомобили. Хочется слышать шум толпы, тарахтение вертолетов и детский смех. Простите меня за столь сентиментальное отступление. Со мною случается это крайне редко. Вероятно, вы правы. Нужно приобрести телевизор и впериться в него, пересматривая все от глупых детективов до мучительных эротических программ.